Глава 36. Агата. От поцелуев Зейна кружится голова, и все посторонние мысли испаряются. Я вся сосредоточена на жарких касаниях губ и искусных рук мужа. Он ловко избавляет меня и себя от одежды и накрывает своим телом. «Как же я соскучился!» — шепчет мне в ухо. Нетерпеливо целует, прикусывая в порыве губу, и сжимает ягодицы ладонями. Всхлипываю от сладкой боли, но Зейн продолжает свою чувственную пытку. Ласкает меня и целует везде, куда только может дотянуться. А когда я окончательно теряю контроль над телом, заполняет меня одним резким движением и шипит сквозь плотно сжатые зубы. Невольно напрягаюсь, боясь новой боли, но напрасно. Присутствует лишь небольшой дискомфорт, который стремительно сменяется приятными волнами от растяжения внутри. «Все хорошо?» — уточняет Зейн и заглядывает мне в глаза. Его забота приятна, как и все, что он делает. «Замечательно!» — улыбаюсь я и подаюсь вперед, навстречу страстной силе мужа. Зейн довольно рычит мне в шею и двигается быстрее. Не успевая за ним, совсем сбиваюсь с ритма и просто расслабляюсь. Отдаюсь его силе и власти, позволяю делать все, что угодно, только не останавливаться. «Давай же!» — хрипит муж, рассыпая мурашки по моей коже. Шумно втягиваю воздух и чувствую, как внутри закручивается тугая спираль. С каждым его движением все сильнее и ощутимее. Тяжело дышу и зажмуриваюсь, как перед прыжком в воду. «Люблю!» — шепчу одними губами за секунду до того, как меня накрывает волной наслаждения. Выдыхаю и боюсь пошевелиться. Приятная дрожь прокатывается по телу, сотрясая каждый сантиметр. Зейн прижимает меня к себе крепче, вонзается на всю длину и с глухим рыком замирает. «Пиздец!» — сипит муж, целует меня в щеку и скулу и скатывается на постель. «Как пацан!» «Это хорошо или плохо?» Приподнимаюсь на локте и смотрю на его лицо. Глаза прикрыты, а на губах блуждает ленивая улыбка. «Это просто замечательно!» Зейн тянет меня на себя и устраивает на своей груди. «Ты просто ведьма, Яра!» «Надеюсь, это комплимент?» Смущаюсь я и пытаюсь прикрыться, но муж не позволяет. Гладит мое тело пальцами и довольно мурлыкает. «Ты лучшее, что со мной случилось!» Приятно все это слышать, и хочется верить в искренность Зейна. Да и сомневаться в его словах у меня нет ни единого повода. В совместном душе есть как плюсы, так и минусы. Второй раз за утро я оказываюсь залюбленной, но в то же время и уставшей. Мне нужно немного прийти в себя, может, кофе выровняет ситуацию. Пока Зейн говорит по телефону, сбегаю от него на кухню, чтобы сварить нам кофе и приготовить завтрак. Только сейчас вспоминаю, что ужасно голодная. И едва не накидываюсь на еду в холодильнике. Усилием воли беру себя в руки и жарю нам яичницу с помидорами. «Чем это так вкусно пахнет?» Зейн обнимает меня за талию и нежно целует в шею. «Наш завтрак!» Выключаю плиту и разворачиваюсь в его руках. «Проголодалась?» «Слона готова съесть!» Честно признаюсь я, выпутываюсь из объятий и достаю тарелки. Зейн помогает. Разливает кофе и ставит на стол. Садимся завтракать. Он ест мало, но не сводит с меня внимательного взгляда. А я такая голодная, что готова руками запихивать еду в рот. «А где Марьям?» Смотрю на часы. Девочка должна уже встать. «Уехала отдыхать». Уклончиво отвечает Зейн, но я интуитивно улавливаю напряжение в его голосе. «Поедем к ней?» «Нет», — качает он головой и хмурится. «Пока ей лучше быть подальше отсюда». Я отчетливо ощущаю, что воздух вокруг становится тяжелым. «Зейн, что происходит?» Внутри становится неспокойно, даже руки дрожат. «Если бы я знал!» Вздыхает он и перетягивает меня к себе на колени. «Но я обязательно выясню. А ты хотела мне что-то рассказать». Собираюсь с мыслями, чтобы рассказать все, что знаю. «Я слышала разговор этих уродов. Они хотят тебя убить, чтобы наследницей стала Агата». «Кишка тонка», — криво усмехается муж. «Да и не достанется ей ничего. Все прописано в брачном договоре». «Она станет опекуном Марьям?» «Нет», — улыбается он. «Марьям при любом раскладе останется в моей семье». «Как это странно!» Бормочу себе под нос, пытаясь сложить все пазлы в одну картину. «Агата не хотела ребенка, настаивала на аборте», — делится Зейн. «Я решил по-другому. У нас получился взаимовыгодный договор». Теперь я начинаю понимать, почему он так ко мне относился. «Жаль, я бы не хотела так». Тихо продолжаю я. «У нас так не будет». Зейн целует меня в висок и шумно втягивает воздух. «Только не ври мне никогда». «Я все вспомнила, признаюсь честно. Мне кажется, сейчас самый лучший момент, чтобы рассказать». Зейн молчит, пальцами разделяет мои волосы на пряди и о чем-то думает. «Кто такой Святослав?» Вопрос как разряд тока. Словно из другой жизни, о которой я так опрометчиво успела забыть. «Что с ним?» Взволнованно смотрю на мужа, вспоминая подробности аварии. «Он же был со мной в машине. Он жив?» «Да, но ты не ответила на вопрос». Зейн чуть прищуривается, но взгляд не отводит. Начинаю нервничать сильнее и ерзать на его коленях. Подобрать слова получается далеко не с первого раза. «Свят мне как брат», кусая губы от волнения. «Он с самого детства рядом, помогал и поддерживал». «И предал». «Нет, не может быть». Качаю головой, не желая верить. «Свят не такой». «Он сам признал, что получил от Агаты деньги за то, чтобы привести ей тебя». «В голове не укладывается. Он не мог со мной так поступить. Просто продать, как ненужную вещь. Нет, здесь что-то другое». «Я не верю. Это какая-то ошибка». Поднимаюсь на ноги и нервно хожу по кухне. «Могу я с ним увидеться?» «Не думаю, что это хорошая идея». Зейн хмурится сильнее и барабанит пальцами по столу. «По крайней мере, пока». «Пожалуйста, Зейн!» Складываю ладони на груди в вопросительном жесте. «Мне это очень нужно». Муж напряженно смотрит на меня и молчит. Желваки ходят на его лице, выдавая сильное волнение. «Неужели откажет?» «Хорошо», — наконец кивает он. «Мне нужно уехать, а ты возьми Дамира. Только чтобы ни на шаг от него не отходила. А потом вечер проведем вдвоем».